Были ли такие подобные явления всеобщие и повсеместные? Нет, скажу я. Были и такие палаты, в особенности те, где председатели по назначению от правительства при помощи дельных товарищей вели дела быстро и решали их правильно. Но это были исключения. Главное, что препятствовало отправлению дел в гражданских палатах, так это бывшее при них в прежнее время учреждение крепостной части, что ныне возложено на нотариусов. Возьмите любой губернский город. В нем, вероятно, вы найдете не менее 5 нотариусов. В пространных их конторах вы увидите много разного рода люда, пришедшего совершить или явить то доверенность, то условие, то купчую, то закладную и так далее. Вот этот весь народ со всего города и из губернии шел когда-то в гражданскую палату для объясненной надобности и решительно наполнял все помещения палаты, требуя неотступно совершить как можно скорее представленный акт. К этому следует присовокупить, что при крепостной части в палате состоял один только надсмотрщик с несколькими писцами. Ввиду устранения медленности оказывалось неизбежным, что надсмотрщики содержали на свой счет несколько вольных писцов. Но все они при тех формах, коими в прежнее время обставлена была крепостная часть, не могли быстро справляться, а поэтому являлась медленность в совершении актов, а главное, развивались подачки или взяточничество. Брали писцы, вольнонаемные при крепостной части, получал взятку надсмотрщик, но все бесславие падало часто на всю неповинную палату. Впрочем, обычай благодарить надсмотрщика, кажется, с давнего времени пустил глубокие корни. Надсмотрщиков благодарили все, кто только совершал какой-либо акт. Это было как будто в обычае. Так бывший министр юстиции, совершая в Петербургской палате рядную запись в пользу своей дочери, велел, как мне положительно известно, дать надсмотрщику 100 рублей. Исполнение сего возложено было на директора департамента Министерства юстиции Михаила Ивановича Топильского. Как исполнить это щекотливое поручение, то есть дать взятку от министра юстиции надсмотрщику? Михаил Иванович ухитрился. Самым неприметным образом он сунул в портфель надсмотрщикам 100 рублей. Другой случай был таков. Надсмотрщик Киевской палаты привез бывшему генерал-губернатору Безаку засвидетельствованную для него доверенность. Безак, достав из стола 3 рубля, начал давать их надсмотрщику, но тот, отказавшись, быстро удалился. Безак, как оказывается, не любил комедии, крайне рассердился и велел тотчас догнать надсмотрщика и сунуть ему за шиворот деньги. Так выразился Безак. Читая это, нельзя не подивиться, как в настоящее время изменились взгляды. Спросите теперь любого нотариуса, что стоит засвидетельствование доверенности. 1 рубль, ответит он, и вовсе не церемонясь, с любезностью и улыбкой, не считая свой труд безвозмездным, берет от вас эти деньги и велит записать по книгам. А прежде это, по понятиям незрелого общества, была взятка. Да, взятка, подвергавшая нареканию всех лиц, служащих в палате. Казалось бы, чего легче, как в свое время отделить крепостную часть от палаты, о чем много было написано. Нет, часть эта, крайнему прискорбию многих председателей, оставалась на день открытия реформы в ведении этих палат. В прежнее время, как известно, гражданские дела разделялись на бесспорные и спорные. Первые подчинялись полиции, а последние – разбору судов. Условные же дела, все без исключения, начинались в полиции, которая и производила по ним следствие и только по окончании отсылала оные в суд.